Глава 4. Твари. Осень-зима 1582 года. Низовья Оби. «Менквы!» — едва спустившись во враг, сходу заметил Майони. «Это менквы! Сожрали все мясо, часть с собой унесли, и казаков ваших увели. Не всех». «Это ты из чего решил, что увели?» «По следам», — отрок махнул рукой. «Там, в роще. Гляньте-ка». В осиновой роще, располагавшейся невдалеке от оврага, похоже, и разыгралась самая драма. Как понял Иван, неизвестных вражины, что ж, пусть пока будут менквы, атаковали тупо, решив взять не умением, а нахрапистостью, числом и силой. Просто выскочили из оврага, набросились, схватили мясо да убежали в рощу. Казаки погнались, стреляли, на снегу еще была видна кровь, но справиться с менквами не смогли, ввиду количественного перевеса и грубой силы последних. «Смотрите, смотрите, вон там!» — закричал из-за деревьев остяк. Казаки повернули головы, увидев застрявшую в ветвях шапку. «Авдея шапчонка-то!» — шепотом признал Силантий Андреев. «Из нашего десятка парень». «Знаю, Авдея, казачий добрый!» — Еремеев внимательно осматривался вокруг. «В сердце его томилось какое-то нехорошее предчувствие». Белесый шрам на виске ныл, словно к резкой смене погоды или к чему-то плохому. Вот это-то плохое и случилось. Первое растерзанное тело обнаружил Силантий. Именно что растерзанное и почему-то без головы. Второе, тоже обезглавленное, увидал Маюни, позвал казаков, пробормотал про себя что-то. «Что ты там говоришь-то?» — не разобрал атаман. Остяк обернулся. «Менквы мозг кушать любят. Да, вот головы и забрали. Будут по пути домой лакомиться. Пленники-то им не нужны, только еда, мясо». «Это наши казачины для них мясо?» — в ужасе перекрестился Андреев. «Господи, прости меня! По пути домой, говоришь?» Иван потрогал побелевший шрам. «А где у этой погони дом?» «На севере», — повел плечом остяк. «Где тепло? Осенью менквы редко сюда забредают. Да, нынче, видать, за толвынгами шли, запромыслить хотели, а тут мы». «Слушай меня, казачи. Еремеев принял решение сразу же, без раздумий, подозвал всех. «Вражин мы нагоним, и наших, покуда не съеденных, отобьем. Только времени терять нельзя ничуть, дорого время-то. Пока суть до дела, а Афоню да прочих и сожрать могут. Так что возвращаться не будем, пойдем по следам». «А вы двое», — атаман ткнул пальцем в молодых парней, «побежите живо в селенье, расскажете там все. До нашего возвращения, как я и говорил, отец Амвросий за старшего. Расскажете все, вернетесь, похороните наших с честью. Все, исполняйте». Молодые воины вытянулись, поклонились своему атаману, да быстро зашагали к тропе, к той, что вела в селение. Все остальные, 18 душ, проводника не считая, повернули вслед за Иваном. Вел казаков Маюни, вел хорошо, знающе. То и дело показывал атаману приметы. Вон тут следы, вон там кора у дерева ободрана, а там гнездо птичье разрено. «Менквы выносливы», — предупредил Маюни. «Идти могут долго и быстро, да». Еремеев покачал головой. «Ничего, не сегодня, завтра нагоним, а уж тогда бедные твои менквы. Никакие они не мои». Посланные в селение казаки не то чтобы вызвали панику, не того сорта подобрался там народ. Однако смутили сердца у многих, не только у красных дев. Назначенный за старшого отец Амвросий, отпев погибших столь страшной смертью казаков, усилил караулы и без надобности выходить в лес запретил. Темнело нынче рано, да и дни начались ненастные, с непрерывно валившим снегом, с пургою, с волчьим по ночам воем, будто по покойнику, тоскливым, страшным. Часть казаков собиралась частенько в атамановой избе послушать священника, да, посидев дотемно, уходили спать. Никто на острожек не нападал, никакие людоеды вокруг частокола, алчно облизываясь, не бродили. В общем, тоскливо жили. Все, окромя некоторых. «Ну, за идола Златова!» — подняв чарку, негромко промолвил Карасев Дрозд. «Чтоб мы его нашли! Мы, а не другой кто-то!» Масластое лицо его раскраснелось не столько от выпитого, что там будет сбражиться-то, сколько от распространяемого от окрытого очага тепла, едкого дыма, да дурных, упорно лезущих в голову мыслей. Мысли сии поддерживали и другие участники скромной попойки. Здоровяк и палач Лютень Кабаков и белобрысый татарин Исфак Шафиров, несмотря на запреты своей веры, употреблявший бражку с напором и удовольствием ничуть не меньшим, нежели у его православных собутыльников. Так само собой получилось, что располагавшаяся на окраине селения землянка их ныне оказалась в полном распоряжении трех дружков. Все остальные жильцы, казаки молодые, либо ушли с атаманом на поиски пропавших, либо сами пропали, сгинули. «Помянем, бедолаг!» Дрозд намахнул целый туес, что вызвало явное неудовольствие среди его сотоварищей. «Ты что так хлебаешь-то?» Сжав огромные кулаки, грозно набычился Лютень. Шафиров же Исфак поиграл желваками и сунул руку под стол к ножу за сапожному, чтоб доставать удобней. Видя такое дело, Карасев замахал руками. «Да ну вас, ребята, да ну! Случайно вышло. Более не буду, ага». «Не будет он», — зло ухмыльнулся татарин. «Браги-то мало осталось. Да и ягод засушили мало. До весны не хватит на бражку-то. Что делать-то будем? Сопли жевать?» «У девок все ягоды». Дрозд плотоядно втянул носом воздух и тут же закашлялся, изрядно глотнув дым. Выругался. «Тьфу ты, черт! И когда только отсель выберемся?» «Эх, на Москву бы!» — погладив плешь, поддержал его Лютень. «В усадебку, с девками!» «Девки — это не худо!» Шафиров согласно кивнул и скривился, будто у него внезапно заныл зуб. «И у нас, чай, есть девки-то, девственницы, одна другой краше». «Ну, положим, девственницы-то сейчас и не все», — глумливо ухмыльнулся Дрозд. «Вон, Аврама рыжая с Кольши кормщиком скорвилась, да и иные тоже». «Плохо, что не с нами». Исфак скривился, побарабанил пальцами по низенькой лавке, скорее даже просто нешироким наром. «И плохо, что бражка кончается. Где новую будем брать?» «Так у девок ягод спросить можно». «Ягод», — передразнил Карасева Лютень, — «спросить». «А я бы, братва, так просто взял и ягоды, и самих девок. Уже пошупал бы за титьки, ага». «Нельзя», — Дрозд с видимым сожалением скривил масластое, как у некормленной лошади морда лицо. «Атаман строгий приказ дал». «Дать-то дал, Зачем-то оглянувшись по сторонам, татарин понизил голос. «Так ведь и мы не дураки, ага. Я слыхал, девки завтра в лес собираются. Тут, недалече, к роще, рябины нарвать. У Амвросия вчера отпрашивались, я слыхал». «Ну?» — Дрозд с Лютинем заинтересованно переглянулись. «И собрались. И что с того?» «Ох, люди!» — Шафиров покачал головой. Плоское лицо его искривила жестокая усмешка. «Так нам ведь завтра не в караул, не нести сторожу. Вот и полакомились бы и рябиной, и девками. Они ведь не все пойдут, трое только. Как раз на нас троих. И девки красивые, ядреные, сами видели. Кровь с молоком, якши». Прищелкнув языком, татарин допил остатки браги и, подмигнув собутыльником, спросил. «Разве справедливо, когда у одних красные девы, а у других ничего?» «Знамо, несправедливо», — согласно протянул Дрозд. «Да ведь боязно. Узнают, казнят. Девки-то молчать не будут». «А мы сделаем так, чтоб замолчали. Навсегда», — тихо промолвил Шафиров. «Потом все на людоедов свалим, мол, они». «Не поверят». «Поверят? Почему нет? Людоеды казакам голову оттяпали, и мы девкам оттяпаем после того, как...» «Верно». Лютень Кабаков охотно подхватил идею. «Хорошо придумал, Исфак». «Хорошо, да не очень», — опасливо ежась, Карасев допил брагу. «А вдруг да увидит кто?» «Не увидит», — ухмыльнулся Белобрысы. «Я продумал все. Завтра мы совсем в другое место отпросимся. Пойдем в Березняк, бересты на туиса нарвать. Пройдем, чтоб все видели, а уж оттуда тихонечко к рябинам, да к девкам. Все хорошо сладим, ага, только потом надо, ну, чтоб кровище поболе было, как у людоедов там». «Славно!» — Лютень азартно потер руки. «Ну и славно же! Уже душенька-то потешь, ух!» Взгляд его маленьких, вспыхнувших лютым огнем глазок, вдруг сделался таким диким и страшным, что невольно отпрянул не только трусоватый Дрозд, но и сам придумщик всего дела, татарин Исфак. Правда, быстро со своим испугом справился и еще больше подлил масла в огонь. «Поймите же вы, никто ничего не узнает, а мы потешимся. Неужели ты, Дрозд, бабу не хошь?» «Да хочу». «А ты, Лютень?» «Ох, сказал бы я». Если бы Плешивый сказал сейчас, что он на самом деле хочет, скорее всего, слабый душонкой Карасев Дрозд отказался бы напрочь от всего этого дела. Перебился бы как-нибудь и без баб. Впервой ли? Догоняя с приятелями струги молодого атамана, Лютень не только о золотом идоле думал, но и кое о чем другом. Знал уже хорошо, что место палача в атаге Ивана Еремеева давно уж пустует. И вот эту-то немалую должность Кабаков и надеялся занять, ибо кому еще-то? Разве же тут такие мастера есть, чтоб кнутом могли, ежели надо, в раз перешибить человеку хребет, а ежели не надо, то просто так постигать до крови, до утробного крика, до губ искусанных. Крики, боль, страх — вот что притягивало Лютине издавна, вот что манило, вот в чем он был мастак. Вот в атаге хотел так же, да не понадобился. За что, оправдывая свое прозвище, и затаил на молодого атамана самую лютую злобу, такой, что сводило скулы, да хотелось все вокруг крушить и бить, бить, бить, так что на разрыв кожу, до хребта. Айсфак, славное ты задумал дело. Шафиров ухмыльнулся. Как он ненавидел сейчас этих урусутских девок. И казаков ненавидел. Помнил Казань. Почти 30 лет прошло, а вот поди ж ты, помнил. И как мчались урусуты стальной лавой у арских ворот, как жгли, убивали, мучили. Исфак до сих пор иногда в холодном поту просыпался, благодарил Всевышнего, что от лютой смерти упас. «Ой, девы, денек-то сегодня какой выдался!» Заглянув в дверь, Настя прищурилась от бьющего прямо в глаза солнца. Каштановые, с золотистыми прядями волосы ее уже отросли, но все же еще коротки были для кос. Вот девушка и не заплетала. Стеснялась, или ей простоволосой ходить нравилось. Да посматривать вокруг этак с вызовом. Не на всех посматривать, на одного, на Ивана. Запал молодой атаман в душу прекрасноокой деве. Да так запал, что и не выгнать. Да и не очень-то хотелось гнать-то. Настя прекрасно знала, что и она сильно нравится этому сильному и красивому парню с белесым шрамом на правом виске, от стрелы отметиной. Слава богу, мимо прошла стрела-то, лишь чиркнула. Господь упас. А если бы не упас, если бы... Кого тогда Настя теперь любила бы? Любила, любила, хоть и сама себе в этом боялась признаться. А вот интересно, Иван-то любил? Или просто так все? Просто соблазнить хотел? Да нет, не похоже. Вон, когда смотрит, очи какие у него бездонные, вроде и светлые, а с неким темным отблеском грозовым. Ах, Иване, Иване, молодой казак! О чем подружка задумалась? — спросила, подойдя, рыженька Авраама. Небось, о воеводе нашем. Кто-то из девушек тут же поддакнул. Ага, ага. Да ну вас! — потупив глаза, обернулась Настя. Кто бы говорил? Да и вообще, ничего промеж нами такого нету. «Ага, ага, нету. Ой, девоньки, держите меня, сейчас от смеха помру». Девушки засмеялись, и черноокая Катерина, статная, с бровьми, соболями и длинной толстой косою, махнула на них рукой, прикрикнула. «Окститесь, девки, нам ли о парнях спорить? Их парней-то, эвон, сотня целая. Чай на всех хватит, не подеремся авось». Тут и Настя засмеялась. То-то была бы потеха, коли бы подрались. Так и представляю, как мы с Аврамкой друг дружку мутузим, а ты, Катька, Аниси в волосье вцепилась. А казачины вокруг собрались, смотрят. То-то веселье. — Да ну тебя! — обиженно молвила Катерина. — Вечно что-нибудь этакое удумаешь. «Да не обижайся ты, Катя, я же не со зла». «Знаю, что не со зла, но все равно обидно». «Настюха, дверь-то прикрой, студена». «Студена?» Настя все же закрыла дверь, как просили, да сразу в темноте и бросила. «Разве же это студена? Что вы, зим не помните? Бывало, и птицы на лету замерзали». «А бывало и тепло», — возразила Катя, — «как вот сейчас». Батюшка как-то рассказывал, когда царь-государь наш Иван Васильевич во первый раз на Казань походом хаживал, такая зима стояла, что Волга-река ото льда вскрылась. Вот вам и зимушка. «Ой, девы!» — потягиваясь, поддержала беседу рыженькая Авраама. «Такой теплой зимы, как тут, я так и не упомню. Глядите-ка, солнце на небе, Вроде бы и мороз должен быть, а тепло, как весной перед Пасхой. У нас дома бывало по весне, как зачнут хороводы. Девушка вдруг осеклась, замолчала, всхлипнула. Господи, и когда же мы домой возвернемся? Когда казаки идола своего золотого добудут? Думаю, что того скоро надобно ждать. Утешила подружку Настя, уселась на лежак рядом, погладила рыженькую по голове. «Ничего, не плачьте, девоньки. Летом казаки уже всяко добудут свое идолище поганое, а там и домой, по рекам, по зимникам, не так и далече». «Да, недалече», — Катерина согласно кивнула, перебросив косу на грудь. «Только кто нас там ждет-то? Меня так никто. Татары убили всех». «И меня никто». Тут же послышался тихий, с надрывом голос. «И меня, и меня. А я так и не знаю даже, жив ли кто из моих. И все равно на родную сторону тянет. Так ведь как не тянуть? Ой, девоньки, какая рябина у нас к осени бывает. Загляденье, а не рябина. Гроздья тяжелые, красные, словно персидские бусы». «Ого! И кто тебе, Анисья, персидские бусы дарил?» И снова смех. Быстро же ушла грусть кручина. Да и чего бы ей не уйти? Коре глаза на мокром месте, так что от того изменится-то? Настя вновь распахнула дверь. «Ну, вставайте же уже, девы! Вон солнышко-то! И птицы, как поют, заслушаешься. Это воробьишки чирикают, словно у нас дома. А мы за рябиной сегодня. Кто еще пойдет?» «Не, воды натаскаем, да баньку устраивать будем. Давно не мылись, ага. Под баню казаки приспособили ближнюю у берега землянку. Натаскали туда каменьев с реки, поставили катки, веников в лесу наломали, любо-дорого вышло. Ну а как же без бани-то?» Проснувшись да умывшись снежком, девчонки принялись таскать с реки воду. Кадок было мало, приспособили и берестяные туеса, и глиняные горшки, крынки. Хорошо таскали, весело, то смеялись, то песни пели, а конопатившие под строгим приглядом Кондратия Чугреева струги казаки отвлеклись от своего дела, пересмеивались, подпевали. Славно было на солнышке-то. Раскраснелись девы, полушубки, армячки скинули. «Ой, девки!» — радостно ударил в ладоши один из казачков. Молодой, светлобровый парень. «Эдак скоро совсем растелешитеся». «Ага, жди, жди, не дождешься». «Ничего, лето придет, сами купаться выскочите». «Охальник!» — проходя мимо, отец Амвросий сурово погрозил казачку кулаком. «Сто поклонов тебе, епитимья!» «Сто поклонов — ничто!» — дождавшись, когда священник скроется из виду, усмехнулся парень. «А разделись бы, девки, я б, может, и 300 поклонов отвесил бы». «А я все 500». На Крутояре, в рябиновой рощице, девушки, Настя, Авраама, Анисья, нарвав ягод, уселись на старый, когда-то поваленный ветром ствол. Славный денек выдался. И небо синело, и воздух был прозрачен и чист, и солнышко, вот чудо, пекло, как в апреле, что еще прозывают грязник. Одначе и много чудес в земле сибирской, прикрыв от солнца глаза, промолвила Авраама. «И зверь этот огромный, мясо-то целая гора, упаришься солить, да и солнце, ишь как припекает, хоть сарафан сымай». Рыжие локоны девушки горели огнем. «Так и сымай», — расхохоталась Настя. «Кто нас тут видит-то?» «А ведь видит. Авраама вдруг дернулась, оглянулась, зябко поведя плечом. Мне словно кто-то спину взглядом буравит, чувствую. Нехорошим таким взглядом, недобрым. «Да ну!» — махнул рукой Анисье. «Чудится тебе все. Я вот так ничего такого не чувствую». «А я чувствую!» — рыженькая упрямо набычилась. «Со мной частенько такое бывает. Вот как-то помнится дома еще. Пошли с подружками купаться на старую мельницу, а парни незаметно за нами подглядывать. Так я их сразу почувствовала». «И что?» — улыбнулась Настена. «И вправду подсматривали за вами парни-то?» «Конечно, подсматривали. Не я одна заметила». «А вы?» «А что мы?» Авраама неожиданно зарделась. «Разделись, да в воду. Пущай себе смотрят, охальники, хоть глаза сломают. Мы-то, чай, не уродки какие, чего бы и не посмотреть». «Ох, Аврамка, молиться чаще надо на те». Анисья покачала головой сукаризной, а Настя, наоборот, поддержала подружку одобрительным смехом. «Ну и молодцы, я бы тоже так сделала». «Бррр!» — пригладив упавшие на лоб волосы, Авраама снова поежилась. «Но ведь чую, что смотрит». «Может, казаки?» «Может. А может и нет». «Ой, девоньки, отец Амвросий вчерась какие-то страсти про людоедов рассказывал. Ужас один, ага». «И я слышала». Оглянувшись на шумевший за спиной лес, боязливо поддакнула Анисья. «Ой, девки, кажись, ветка шевельнулась. А ветра-то нет». «Так, девки», — живо стрельнув глазами, словно какая-нибудь атаманша, скомандовала Настена. «Сидим пока, как сидели. Никуда не ворочаемся, не смотрим». И так скомандовала девчонка. «С таким грозным видом попробуй ослушайся». Покусала губу, локоны растрепавшиеся пригладила. Дальше продолжила шепотом. «Точно. Там в чаще кто-то есть. И это не зверь. Звери-то мы вряд ли заметили бы. В можжевельнике таятся. Думаю, несколько. Хорошо, что ты, Аврамка, почуяла, а топ...» Рыженька кивнула. «Ой, а нам ведь как раз через лес возвращаться, по тропе. А ну как накинуться? И вскрикнуть не успеем». «Так оно», — задумчиво прошептала Анисья. «Оно так. А если там казаки, это одно. А если кто другой, совсем другое». «Не совсем так, подруженька». Настя резко дернула головой. «Вовсе даже не так». «Не так? А как же?» «А вот как». Карие глаза девушки сверкнули решимостью и отвагой. «Казакам нас трогать строго-настрого запрещено, так?» «Так». «Значит, эти, если то казаки, запрет строгий нарушили». Авраама пожала плечами. «Может, они посмотреть токма? Посмотрят да уйдут». «На что смотреть-то?» — резонно возразила Анисья, закинув за спину свою белую, словно лен, косу. — «Мы что, купаться собрались или на солнышке загорать? Так не лето?» — «Нет, если что и задумали казачины, так недоброе». — «Да», — искоса поглядывая на подруг, протянула Настя, — «на помощь не позвать, далеко не услышат». «И не убежим, не уйдем, поймают. Хорошо бы из лесу сюда на полянку выманить, чтоб наверняка». «Что наверняка?» Анисья с Аврамой переглянулись. «А вот что!» Наклонившись, Настена достала из корзинки небольшой остяцкий лук и стрелы. «Ого!» — удивились девчонки. «Откуда у тебя это?» «Мою не подарил. Этот самоед-то дикий, Вагулич?» «Сами вы дикие», — обиделась Настя. «А мою неславный, мой друг». «Видали, видали, как он тебя стрелой бить учил. На струги еще». «Так ты что это удумала?» — вдруг ахнула Аврама. «Да», — Настена спокойно кивнула. «Убить». «Убить? Ну, или ранить?» — девушка повела плечом. «Вы что же думаете, после того, что сотворят, они нас в живых оставят? Чтоб самим потом подплеть, а то и в петлю пойти? Иван Свет Егорович — атаман крутой, а слушание не потерпит». «Знамо, что не потерпит», — побледнев, промолвила Анисья. Настя нехорошо прищурилась. «Вот и думаете». «Так ты все уж за нас». «Тогда слушайтесь меня, коли жить хотите», — решительно заявила девчонка. Ох, и глаза у нее были сейчас. Пылающие, дикие. Такая точно убить может, что уж и говорить. «Вот что», — не оглядываясь, быстро продолжала Настя. «Я сейчас отойду, а вы, кто-нибудь из вас, раздевайтесь». «Как раздеваться?» — опешила, зарделась Анисья. «Догола?» «Догола? А как вы думали? Кто-нибудь из вас, скорее решайтесь». Авраама подергала рыжую челку. «Я, если надо, могу». «Вот и славно. Обожди немножко». «Ой!» Поднявшись на ноги, Настасья прихватила корзину и вдруг, скривившись, принялась громко, с надрывом стенать. «Ой! Лихо мне! Лихо! Ой, живот девы схватило! Отойду-ка за куст! Ага, а вы подождите!» Блеснув карими очами, девушка быстро скрылась в кусточках, затаилась, наложив на тетиву стрелу. Теперь только ждать осталось. Может, и не так все, как подумалось, но береженого Бог бережет, так-то. А на полянке возле рябиновой рощицы между тем разворачивалось прелюбопытнейшее для похотливого мужского глаза действо. Резко вскочив на ноги, рыженькая Аврама вдруг громко заверещала и с криком «Ой, какой жук за шиворот забрался!» быстро стащила себя сарафан, а следом за ним и рубаху, оставшись, в чем мать родила. Небольшого роста, белокожая, с грациозным, словно у лебедушки, станом и крепенькой, с припухлыми розовыми сосками грудью, Аврама была очень красива. И прекрасно это знала. Красивые девушки вообще врут, когда говорят, что не догадываются, как они красивы. Это вот рыженькая никому не лгала, ни себе, ни людям, ни неведомым, добрым или злым зрителям, таившимся сейчас в можжевельнике. Впрочем, таились они недолго. Не успела Аврама, явно любуясь собой, покрутиться, подставив подружке спину якобы для поисков мифического жука, как из лесу выскочили трое мужиков и, что есть мочи, понеслись к девкам. — А ну-тко, девы, ужо по сей час, ужо! Всех троих девушки знали. Не так, конечно, чтобы уж очень хорошо, но знали. В атаге видели. Та самая троица, что нагнала струги на воде. Белобрысый, нелюдимый татарин Исфак, масластый, с лошадиным лицом, Карасев Дрозд, мужичонка так себе, недалекий, и здоровущий, звероватый лютень с обширной, сверкающей на солнце плешью. Лютеня в атаге никто не любил. Побаивались за нрав свирепый. Обожглись уже как-то раз казачки, подразнили. Потом едва ноги унесли. Да и не унесли бы, коли бы сам атаман не вмешался. С самого начала, как только приняли в круг, эта троица всегда держалась на особицу, ни с кем особенно не дружилась. Для общения им вполне хватало друг друга. И вот теперь, видать, захотелось дев. И золотого идола они тоже хотели, значит, вовсе не собирались оставлять девчонок в живых. Рассудив так, Настёна больше не думала, просто прищурила левый глаз да потянула наложенную на тетиву стрелу. Лютень догнал бросившихся бежать дев первым, поймал голую в рамку за локоть, швырнул на проталину и вдруг, вытащив кнут, принялся хлестать, хлестать, хлестать. Несчастная девушка закричала, закрывая лицо руками. Плешивый палач осклабился, допнув девчонку в бок, снова занес кнут. Замахнулся, да вдруг обмер, осел, повалился на земь, в подтаявший на солнышке снег. В толстой шее лютеня торчала тонкая остяцкая стрела с серыми перьями трясогузки. Из раны толчками вытекала кровь. «У-у-у!» — силясь подняться, утробно завыл палач. Собравшись силами, вытащил из горла стрелу, пару раз дернулся и застыл, широко раскинув в стороны руки. Тем временем еще одна из дюжины выпущенных Настеной стрел поразила в бок дрозда Карасева. Оба, дрозд и татарин Исфак, уже раздевали Анисью, бросив девчонку в снег, рванули одежку, растелешили, схватили за грудь. «Ай-у!» — схватившись за бок, закричал, законючил масластый. «Ой, мочи нет, нет!» «Бежим!» Взглянув на поверженного лютеня, живо сообразил татарин. «Тут где-то стрелки у них, лучники, в лес, живо!» «Ой, бог ты мой, бог!» — снова заныл Карасев. Однако же совет своего напарника исполнил вполне даже проворно. Плюнув Анисе в лицо, побежал, охая и держась за бочину. Настя послала пару стрел им вслед. Не попала, да махнула подружкам рукой. «Вот что, девы, вдоль реки обратно пойдем. Там же болото. А в лесу эти... Как сами-то?» «Да ничего», — неожиданно улыбнулись. «Платье током опорвали. Жалко. Да в морду плюнули. Ничего. А вот Аврамушка, бедолага. Больно поди». «Да уж, больно», — со стоном потрогав кровавые рубцы, рыженькая со страхом покосилась на мертвого. «У, злый день! По делом тебе, по делом!» «Это я виновата», — замешкалась, покусав губу, тихо призналась Настя. «В тебя боялась попасть». «Так ведь не попала ж». «Ничего. Ой, Настёна, кабы не ты, не знаю, что бы и было».